Глава 26. На часах было 5:20, когда я вновь на цыпочках проскользнул в комнату отдыха. Приглушенный свет освещает диваны, на которых прикорнули сотрудники фирмы, работавшие в игре. Народ так и не решился разъехаться по домам. Чем ближе подходил час Че, тем больше будоражила кровь беспокойства. Вчера все до упора качались, зарабатывая баллы силы Реала. Вроде бы уже мышцы отказываются двигаться, но стоит подумать, что завтра, возможно, не хватит для мощного завершающего удара какой-нибудь единички силы или капли маны докастовать очередной раз цепь заклинаний, как откуда-то вновь появлялась энергия на еще десяток отжиманий, приседаний, а то и штангу выжать. Вымотались все так, что еле ходили, и языки заплетались как с перепоя. Как ни странно, ограничение по упражнениям автоматика включила только двум нашим самым, пожалуй, тренированным сотрудникам — Максу и Тархану. Макс в несвойственной ему манере выругался и в виде доказательства бредовости такого ограничения поднял одним махом над головой сразу две двухпудовые гири. Однако система была неумолима. Она по каким-то неведомым причинам попросту перестала начислять ему бонусы. Темный эльф поскрипел зубами и умчался в капсульную. Александр же хоть тоже покусал губу в досаде, но дергаться не стал, неспешно удалился следом. Он хоть и рассчитал в игре имитацию сна так, чтобы его виртуальный отец-барон не засек, что он игрок, но лишний раз рисковать не мог. Вдруг потребуется спешно куда-то бежать, а он будет лежать неподвижной застывшей фигурой, которую неписям даже найти будет сложно из-за системного отвода глаз. Полетят головы ни в чем не повинных стражников, а ему это меньше всего нужно, тем более со многими умудрился сдружиться. Растянувшийся сразу на двух диванах, Игорь спал молча, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Зато орк-шаман, наш инженер, выдавал мощные рулады храпа. Конкуренцию в храпе ему составлял Майкл, паладин неизвестного бога, который вчера поставил рекорд конторы по становой тяге, навешав на свою штангу жуткое количество блинов. Остальные спали тихо, ну или же их просто глушили эти два дизеля служенными глотками. Впрочем, на звуки всем было абсолютно пофигу. Усталость слишком суровая штука, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Все тумбочки комнаты заставлены бутылками с белково-витаминными коктейлями, которые стряпали кто во что гораст. Чайники, газированные воды, коробка с остатками пиццы, открытые банки с порошками и пилюлями — все это создавало нехилый бардак. Но я, пробираясь к своему месту, лишь мельком скользнул по ним взглядом, ощущая равнодушие и усталость. Однако они разом пропали, когда я встретился взглядом со своей рыжей подругой, что резко села на диване, закутавшись в плед. «Лёша, что?» Я рухнул рядом и, прижав ей к губам палец, прошептал. Ходил к гномам, рассказывал, что завтра им предстоит изобразить пленение, ругался своей водой, еле доказал, что это не идиотское мероприятие, а единственно возможное. Говорил с хоббитами, проследил за подготовкой страховки. Много чего. Девушку аж затрясло. Она всхлипнула. «Не верю Максу, не верю в успех. Все это слишком зыбко. Я боюсь, что у нас ничего не выйдет». Я со вздохом обнял ее, чувствуя во всем теле свинцовую тяжесть, и шепнул. «Все будет хорошо. Дроу просчитываются, так что должно получиться. А у вояк-барона же нет никакого опыта подобных сражений, так что лучшего они предложить не смогли. Барон вынужден остаться подле сына и городского артефакта равновесия. Да, я узнал, что это за штуковина. Она балансирует силы, временно компенсируя уровневую слабость защищающихся». Девушка быстро промокнула ладонями глаза и сказала: «Так вот как система Росланд защищает слабые территории». «Да, но она не добавляет ни мощного оружия, ни доспехов, ни дает заклинаний. А воины, получившие заемную силу, практически не умеют пользоваться внезапно открывшимися боевыми связками. Но зато опыт в сражении идет им в этом случае как при базовом противостоянии 30 уровня со, скажем, 60-м, несмотря на то, что артефакт их подтянет до этого самого 60-го». Девушка вздохнула. «Кто выживет, хорошо поднимется. Вот только многие ли выживут? А я даже стражников многих уже по именам знаю, не говоря о гномах». Я тоже вздохнул. «Жаль их, но война штука такая. Да и насчет гномов, и не только. Есть и жирный минус. Артефакт как бы именно равновесие создает, поэтому пришлось настроить исключение, поименно отключить его воздействие на самых мощных наших неписей. Иначе средний бонус на слабаков, которых большинство, сильно бы сократился». Девушка ахнула и быстро спросила: «Древних гномов, хоббитов и племя орков, которые привел Игорь, не попадают под его действие?» Я натянул на себя край пледа и прижался к ее горячему телу. Проговорил в полголоса, а то шепот едва возможно было расслышать. Слава как раз вывел горлом какую-то особенно трубную песню, что даже храп Майкла на несколько мгновений затих, будто признавая поражение. «Ты что? Орков я вообще не считаю. Они в город так и не пошли, базируются в скалах неподалеку. Им по гномьим переходам перетаскали скрытно от дроу кучу наспех созданных орочьих доспехов и оружия со складов барона. Однако это скорее на удачу. Барон их побаивается и не доверяет». Я кивнул на спящего Игоря. «Это подразделение Рокфора. Барон общался с ними через Ургалу, но репутация у орков в городе низкая. Похоже, барон опасается, что те подошли всем племенем лишь для мародерки. Ладно, спи давай. Еще пара часов есть». Тут от резкого удара распахнулась дверь, и по всему помещению вспыхнул свет. Я увидел взъерошенного Макса, сжимающего в зубах дымящуюся сигарету. Он заорал, живо напомнив армейского старшину. «Рота, подъем! Фаланга пошла на Лазадель!» Игорь тут же вскочил, сжав кулаки, и резко двинул себя ладонью по подбородку. От удара он поморщился и только потом открыл глаза, двигая челюстью, которую на автопилоте чуть не выбил себе, пытаясь сделать «ы» в реале. Он посмотрел на часы и рыкнул на Макса, похоже, еще не совсем проснувшись, как заправский орк. «Ур, тебя забери! Какого скампа? Еще ж 2 часа!» Макс нервно расхохотался, ткнул бычок в чей-то недопитый коктейль, после чего тут же подкурил новую сигарету. На миг мне показалось, что у него зрачки полностью разлились по всей радужке. Но он уже отвернулся и тряс за плечо все еще похрапывающего Майкла. Тот недовольно всхрапнул и, еще не очнувшись, взмахнул рукой, пробив классический апперкот, от которого менеджер играючи уклонился, словно это не он бодрствовал, не выходя из игры, а рекламщик. Макс продолжал метаться и трясти спящих, как заведенный. Но его речь хоть и была по-прежнему заполошной, но уже вполне внятной, без сумасшедшенки. «Фаланга пойдет на город в первый же миг окончания ультиматума. К этому времени нужно, чтобы войска стояли на ее пути, иначе все будет совсем плохо. Князь чертовых Саламандр не будет ждать притворения нашего плана и начнет действовать сам. Он до сих пор в бешенстве из-за уничтожения его ручной зверюшки. Все висит на соплях. Шевелитесь, земляне!»